Христос воскресе! Сегодня Святая Церковь празднует Пасху по-прежнему. Пятая седмица сегодня у нас по Пасхе. И в Евангелии завтра, и сегодня в стихирах и каноне мы слышим размышления о воде живой, о тайне благодати, той новой жизни, которую Господь предлагает людям. События, о котором рассказывает Евангелие, происходит в Самарии, близ селения Сихарь у колодца Иакова. Колодец глубок, как говорит самарянка Христу, и вода в нем необыкновенно свежа. Все знают значение колодцев и воды на знойном Востоке и в истории Священного Писания. Не случайно Христос использует символ воды, говоря о жизни и о духе. Но здесь речь идет прежде всего о простой жажде и о физической усталости. Солнце в полуденном зените, и Христос говорит этой женщине у края колодца: «Дай мне пить», как Он скажет на кресте, жажду. Человеческая жажда Христа – притча, выражающая божественное желание, которое должно разбудить в этой женщине духовную жажду, жажду божественного. Христос предстоит перед ней в простоте и нищете усталого и жаждущего человека. Он не скрывает своей усталости и своей жажды. Он пришел сюда, как утрудившийся после долгой и трудной дороги путник, и как нищий он просит о милости. Бог, как нищий, стоит и просит нашей любви. В этом суть Евангелия о самарянке. Бог просит нашей любви. Но какая сила сокрыта в этом прошении, в его немощи? Какая сила в его кресте? На человеческую жажду Христа, приобщившегося всем нашим болезням, отзывается своей жаждой женщина-самарянка. И Христос может предложить ей теперь, в свою очередь, воду живую, животворящую воду, которая дает жизнь. Любовь – это чудесный обмен, взаимная отдача. Только так можем мы вступить в истинное общение с Богом и друг с другом. Теперь уже самарянка просит Христа: «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Так происходит ее обращение, и совершается полная перемена в ее жизни. Подлинное обращение всегда происходит после прикосновения благодати, после узнавания чуда жизни с Богом. Первый шаг любви – во встрече Бога и человека всегда делает Бог. С самого начала Христос побеждает ее душу любовью. Она видит, что у него нет никакого высокомерного отношения к ней за то, что она жительница Самарии, столь ненавидимой иудеями. Чувствуя его доброту, она исполняется доверие к нему. Этого оказывается достаточно, чтобы она могла сказать: «Дай мне этой воды». И тогда Христос ведет ее на большую глубину, к правде, и дальше к тому, что есть истина. Там, где начинают подлинно, любовью возможно продолжить общение в правде и истине. Любовь, правда и истина – одна тайна жизни. Уберите что-нибудь одно, и не будет ничего. Но всегда следует начинать любовью. Правда и истина есть вследствие любви, как говорит блаженный Августин, «любовь – начало, конец и середина всего». «Пойди, – говорит Христос, – позови твоего мужа и приходи сюда». Мы не слышим ни тени упрека со стороны Христа этой женщине, которая сменила пять мужей. С самого начала Христос любовью направляет беседу к правде и истине, и к совершенной любви. Но только теперь беседа между ними становится подлинной и откровенной. «У меня нет мужа», — говорит женщина. «Ты правду сказала», — отвечает ей Христос, — «что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе». Так совершается ее обращение и духовное исцеление. И только после этого трудного, но необходимого исповедания грехов, после этого освобождения духовного, может быть поставлен вопрос веры и спасения. Только после этого Христос открывает ей: «Я Мессия, которого ты ищешь, тот, кто говорит с тобою». Вот что нам нужно понять о нашей встрече со Христом. Ни о какой любви не может быть речи без правды и истины. Прежде всего, Христос говорит, кто Он. Христос говорит ей всю правду о ней и правду и истину о себе. И это есть встреча со Христом. Не искание мистических переживаний или утонченных созерцаний, или особых откровений составляет ее суть, а правда и истина, движимая любовью. Встретить Христа значит узнать, что то, что Он говорит обо мне, не вынося приговора еще никакого, правда. Обнаружить, что вследствие этого то, что Он говорит о себе, должно быть также справедливая истина. Потому что Он такие глубины говорит обо мне, обо всей моей жизни, что они касаются уже с глубинами божественной жизни. Я уже начинаю узнавать это. Он знает, кто я. Он любит меня таков, каков я есть, ненавидя мой грех, который мешает мне принять то, что Он хочет мне дать. И потому я могу увидеть себя таким, каков я есть. И потому я могу Его видеть и веровать в Него. Наша встреча со Христом может начаться во время чтения Писания, когда нас внезапно пронзит правда Его Слова. Как это справедливо сказано: «Это обо мне». Или во время богослужения, или личной молитвы, или проповеди, когда становится ясно: «Он сказал мне все, что я сделала». Или во время глубокой, безнадежной скорби, когда мы понимаем, что правда, истинная любовь, как небесный огонь, который подбирается к нам все ближе и ближе. Неудивительно, что личное обращение женщины-самарянки взволновало весь город, и все побежали, в свою очередь, ко Христу, умоляя Его остаться с ними на два дня. И мы слышим это потрясающее свидетельство: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Нет большей радости, чем услышать такие слова. И этой радости Церковь каждому из нас сегодня желает. Во-первых, встретить однажды такого человека, который скажет вам с такой силою, как эта самарянка о Христе: «Пойдите, посмотрите, не Он ли тот, кто вам нужен больше всего?» И, во-вторых, каждому из нас стать таким человеком. Таков путь Господа к нам, изнемогающего от жажды и усталости, смеющего начать говорить с нами и просить у каждого из нас: «Дай мне пить». Его любовью, правдой и истиной, Его благодатью пусть будет дано узнать каждому из нас, что этот рассказ и о нем, и он любим им, и от него он ждет, жаждет ответа любви. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.